Мгновение, и мы с Вейером Норбергом, который наблюдал за всем происходящим со своей обычной саркастической ухмылкой, остались наедине. «Дела», — пробормотала я себе под нос, пораженная столь стремительным развитием ситуации. «И что мне теперь делать? Кинуться догонять Фарлея? Нет, он точно меня с собой не возьмет, тут и провидицей быть не стоит. Теперь, когда с меня сняты обвинения в убийстве графа Грегора, то у него уже нет необходимости постоянно присматривать за мной. И, как назло, это дурацкая травма, полученная стараниями Кларенса. А, впрочем, кого я обманываю? Даже будь я в полном порядке, Фарлей близко бы меня не подпустил к процессу штурма очередной халупы. Да, кто бы мог подумать, что во главе преступного союза стояли брат и сестра. Аллея. Неужели она была дочкой Ребекки, и она безропотно отдала ее Вайнеру? И как так вышло, что Клара – дочь Вайнера? Кем же была ее мать? Одной из несчастных, которых он мучил в подвале, но которая прожила чуть дольше остальных, и он позволил ей родить, потом отдал ребенка на воспитание, а сам продолжил свои преступные деяния. Но тогда даже страшно представить, сколько лет эта компания безнаказанно издевалась над девушками, которые грезили о счастливой и обеспеченной жизни в Гроштере. «У вас очень выразительная мимика, Агата», — внезапно проговорил Норберг, о присутствии которого я совершенно забыла. Настолько тихо он стоял около книжного шкафа. «Почему вы хмуритесь? Господин Икстон в шаге от раскрытия, пожалуй, самого громкого дела за многие годы, не только в Гроштере, но и во всем Лейтоне. После этого слава о нем, как о величайшем маге-дознавателе, пройдет по всей стране. Не удивлюсь, если он получит награду из рук самого короля». Меня покоробили едкие нотки, проскользнувшие в тоне Норберга, и я покачала головой. «Вы думаете, ему есть до этого дело?» — фыркнула я. «Сейчас Фарлей думает лишь о том, чтобы преступники не успели ускользнуть, но никак не о грядущей славе и почете». Норберг вдруг посерьезнел, наклонил голову, соглашаясь со мной. «Вы абсолютно правы», — проговорил он. «Простите, если мои слова как-либо задели вас. Порой я бываю слишком язвительным. И не всегда мои шутки уместны». «Бороться со своими недостатками надо», — буркнула я, и сделала было шаг в сторону порога. «Ну куда же вы?» — мягко окликнул меня Норберг. «Фарлею сейчас не до вас, Ричарду, полагаю, тоже. Разве вы не желаете завершить то, ради чего мы сюда, собственно, и пришли?» «Вы о чем?» Изумленно переспросила я, не сразу осознав, куда клонит Вейер Норберг. «Ну как же?» Тот укоризненно покачал головой. «Мы так и не разгадали причину ссоры двух братьев и не выяснили, что Вайнер искал в кабинете Грегора». «А разве теперь это важно?» Я пожала плечами. «Главное, что Ребекка и Кларенс вот-вот окажутся под арестом. Не сомневаюсь, что Фарлей из них выжмет все и даже немного больше». «А вас не удивляет, что отцом Клары оказался Вайнер? Но Грегор об этом и не подозревал, судя по завещанию», — полюбопытствовал Норберг. «Да я этого завещания еще и в глаза-то не видела», — буркнула я. «Мы о нем знаем лишь со слов Клары». «И?» — выжидающе протянул Норберг. «Вы думаете, что Вайнер искал в кабинете Грегора завещание?» Я высоко подняла брови. «Но зачем ему это? Такому мерзавцу, напротив, было выгодно, чтобы все состояние графа получила его родная дочь. Если он знал, что участь Грегора предрешена, а он знал, поскольку именно его знакомый отдал Рэйчел зачарованный медальон, то зачем ему тогда отбирать завещание, по которому Клара получила бы столько денег?» Норберг смотрел на меня, улыбаясь, и это нервировало меня все сильнее и сильнее. «Зуб даю, он-то уже раскусил эту историю. Легко быть великим сыщиком, когда без проблем читаешь чужие мысли. И вообще, если бы тут был Фарлей, он бы обязательно сказал, что мы строим пустые теории, не имея никаких доказательств», — хмуро сказала я. «Чрезвычайно глупое занятие, если нет фактов». «Факты». Норберг улыбнулся шире, как будто его чем-то позабавили мои слова. «Ну что же, вот вам факты, Агата. Во-первых, Клара действительно дочь или Грегора, или Вайнера. Доказательство этого лежит на столе. Вы сами читали результаты магической экспертизы. Во-вторых, Грегор сомневался, его ли она дочь. Иначе не изучал бы так подробно главу о способах определения отцовства в случае, если предполагаемые родители – близнецы». И его подозрения оказались верны. буркнула я, почувствовав, как в голове зарождается смутная догадка. «Конечно, никакой истории любви между матерью Клары и графом Грегором не было». Норберг покачал головой. «Клара слишком романтична, что, в принципе, понятно в этом возрасте. И не умеет так связно лгать, как та же Ребекка. Поэтому ее история сшита настолько белыми нитками. Но из всего вышеизложенного следует один очевидный вывод». И замолчал, доброжелательно глядя на меня. «Ух, как я ненавижу, когда так делают! Да ничего мне не очевидно. Это Фарлею может быть очевидно. Он у нас гений-дознаватель. А я просто младший компаньон в детективном агентстве, который, чую, вот-вот закроется из-за полного отсутствия клиентов. Да и откуда им теперь появиться после того, как весь высший свет Гроштер был уверен в том, что я наглый и подлый убийца, прикончившая графа чуть ли не у всех на глазах?» «Не разочаровывайте меня, Агата», — попросил Норберг. «Если и Грегор, и Вайнер думали, что Клара может быть их дочерью, то...» «То они оба спали с одной женщиной», — радостно провозгласила я, словно услышав, с каким ржавым скрипом провернулись в моей голове шестеренки. «Умничка», — похвалил меня Норберг, и я немедленно возгордилась собой. «Нет, ну как у него все-таки это получается?» Лишь одним тоном может заставить человека почувствовать себя как полным ничтожеством, так и выдающимся мыслителем. «Ни Грегор, ни Вайнер не отличались особой любовью к путешествиям», — продолжил Норберг. «Значит, эту загадочную особу надлежит искать в их ближайшем окружении. Графиня Рэйчел по вполне понятным причинам не подходит, хотя и спала с обеими братьями. Но есть еще одна особа, которая долгие годы провела под крышей дома графа Грегора. Конечно, сейчас она уже не молода, но и Кларе ведь около 20 лет. «Хель!» — потрясенно выдохнула я. Тут же исправилась. «Ну, то есть Ребекка Уитфорд. Но тогда получается, что Клара — ее дочь». «Поэтому она и забрала ее сюда». Норберг пожал плечами. «Знала, что со стороны Вайнера опасности не будет. Не такое уж он чудовище». «А Лея?» — спросила я. «Клара ведь сказала, что та тоже была дочерью Ребекки». «Клара сказала, что Ребекка воспитывала Лею с ранних лет, как родную дочь», — мягко исправил меня Норберг. «Полагаю, бедняжка была ее воспитанницей. Вдове с маленьким ребенком наивные провинциалки поверят куда охотнее. Но со временем девушка, видимо, стала своевольничать, осознала, что происходит вокруг, и стала представлять опасность для своей так называемой матери. Вот она и отдала ее на потеху Вайнеру. Тем более в голове Ребекки созрел гениальный план. Как никогда больше не нуждаться в деньгах. Все-таки возраст давал о себе знать. На склоне лет хочется спокойствия. И всегда существовала опасность, что когда-нибудь ее темные делишки вскроются, а провести остаток жизни на рудниках ей ой как не хотелось. Поэтому она задумала воистине гениальную аферу, в которой Кларе отводилась главная роль». Норберг замолчал, как будто сказал все, что хотел. И от жадного нетерпения я стала грызть пальцы. Пауза все тянулась и тянулась, и внезапно я поняла, что Норберг не начнет говорить, пока я не попрошу его. А дальше? Жалобно взмолилась я, наплевав на гордость. «Услуга за услугу». Как и следовало ожидать, мурлыкнул тот, и я тут же насупилась. «Тогда забудьте», — проговорила, гордо задрав нос. «Если это хоть как-то касается Фарлея...» «О, нет». Норберг Клинк негромко рассмеялся, перебив меня. «Я прошу лишь о крошечном одолжении. Агата, пригласите меня на вашу свадьбу. Честное слово, я буду вести себя там более чем прилично. Вручу подарок и сразу же удалюсь, не смущая гостей и жениха». «Знаю я ваши подарки», — буркнула я. Тут же встрепенулась, когда до меня дошел полный смысл слов Норберга. «Какую свадьбу? С Ричардом, что ли?» «А вот на какую пригласите, на такую я и приду». В глубине фиалковых глаз Норберга запрыгали озорные искорки. «По рукам?» Я скептически хмыкнула, но кивнула. По-моему, Виер Норберг сейчас крупно просчитался, потому что я вообще замуж не собираюсь. Норберг протянул мне руку, предлагая скрепить сделку. Я еще мгновение посомневалась, но затем все-таки вложила ладонь в его прохладные сильные пальцы. Короткое пожатие, и наша странная сделка оказалась заключенной. «В принципе, история уже завершена», — серьезнее продолжил Норберг. «Ребекка забрала Клару себе. Не думаю, что она рассказала ей о том, что является ее матерью. Скорее придумала какую-нибудь убедительную чушь о давней тайной любви Грегора, из-за которой девушку воспитывали в приемной семье. Как ни крути, но Ребекка менталист. То есть даром убеждения обладает даже с избытком. Вайнеру она сказала, что это его дочь, но, мол, у них есть отличная возможность прибрать все состояние Грегора к рукам. Брак графа Ириэра трещал по швам, его брат об этом прекрасно знал. Детьми этот союз не был отягощен, поэтому Грегор тоже обрадовался известию о наличии у себя дочери. Правда, был достаточно осторожен и провел магическую экспертизу, которая подтвердила слова Ребекки. А дальше последняя осторожно внушила ему мысль о написании завещания в пользу Клары. Нет, не ментально. Амулет Грегор носил исправно. Но женщины зачастую бывают так убедительны в своих намеках. Зачем оставлять все состояние неуравновешенной жене-наркоманки, которая даже не пытается скрывать измены? Слово «развод» уже давно звучало между супругами. А Клара была столь мила, любезна и приветлива. И Грегор с легкостью пошел на это. Полагаю, Ребекка планировала избавиться от всей троицы и Риеров сразу после этого. Недаром даже устроила своего братца дворецким в дом Вайнера. Она слишком любила держать все под контролем. Но вмешался случай. Граф Грегор все-таки заподозрил неладное. Скорее всего, удивился, почему его брат, обычно падки на красивых молодых девушек, так старательно игнорирует Клару. Или же заметил перешептывание Ребекки и Вайнера. Естественно, у него возникли сомнения, и он попытался досконально разобраться в этом вопросе. Ребекка запаниковала, увидев книгу об особенностях проведения магических экспертиз у графа на столе. Было понятно, куда все идет. Без завещания, оформленного на Клару, гибель Грегора теряла всяческий смысл. Тем более Рэйчел уже подсунула мужу зачарованный медальон. И, по сути, жить бедолаге оставалось не больше суток. Проникнуть в мысли графа Ребекка тоже не могла. И опять-таки из-за этого злополучного амулета, защищающего его от ментального воздействия. Не спросишь же прямо, не разорвал ли он завещание. Тогда Ребекка натравила на графа его брата, желая убедиться, что все идет по плану. Тот явился в дом около полуночи, устроил ссору, кричал, что Грегор сам по уши замешан в происходящем. А теперь желает выйти из дела, развестись с женой, зажить спокойной, добропорядочной жизнью, с дочерью, которой отойдут все деньги. Но так дела, мол, не делаются. Грегор долгие годы сквозь пальцы смотрел на творящийся беспредел и своим уходом подведет слишком опасных людей. Я слушала Норберга, приоткрыв рот от изумления. Он говорил обо всем с такой уверенностью, как будто сам присутствовал при ссоре. «Ваш рассказ немного расходится со словами Клары», — не удержавшись, заметила я. «Вы ей продолжаете верить после всего услышанного?» Норберг скептически заломил бровь. «Но в любом случае одну фразу она передала удивительно точно. Нельзя злить таких людей. И под такими людьми Вайнер явно подразумевал Ребекку». «И что же было дальше?» — спросила я. «Вайнера, конечно, выкинули прочь». Норберг пожал плечами. «Наверное, Ребекка рассчитывала, что в запале ссоры Грегор выложит все карты на стол. Скажет, что сыт всем этим по горло. И потому, мол, начинает жизнь с чистого листа. Пусть брат и неверная жена и не зарятся на его деньги, из которых не получит и гроша. Но Грегор повел себя осмотрительно и осторожно. Он промолчал в ответ на все нападки Вайнера. И Ребекка решила действовать на свой страх и риск. В конце концов, даже если завещания нет или оно уничтожено, деньги все равно получит Клара. Результаты магической экспертизы ведь имеются. При желании легко можно повторить запрос, если первую бумагу Грегор тоже разорвал. Но вот беда. Клара оставалась внебрачным ребенком. По законам Лейтона в этом случае состояние получали в первую очередь законные наследники. Жена и брат погибшего. А девушке в случае отсутствия завещания полагалось лишь небольшое пожизненное содержание. Однако в том случае, если законных наследников у погибшего не имелось, то все состояние обязано быть передано внебрачным детям, родство с которыми магически доказано. «Ах, вот оно что!» — пробормотала я. Замолчала, силясь уложить в голове все услышанное. Ничего себе, какая изощренная афера. И в центре всего этого семейка Уитфорд. Кларенс, помогающий сестре изготовлением всевозможных смертельных амулетов, Ребекка, воистину преступный гений, и Клара. Эх, ну как я могла настолько ошибиться в человеке? И я сокрушенно покачала головой. Мне ведь так нравилась Клара. Получается, в ту злополучную ночь, когда Кларенс отравил Рэйчел у нас на глазах, она знала, что у каждого из присутствующих в чашке налит яд. И лишь чистая случайность уберегла нас от пополнения коллекции убийств, совершенных преступной парочкой. «Вы опять погрустнели», — прозорливо заметил Норберг. «Что на сей раз вам не нравится?» «Я никогда не научусь разбираться в людях». Я сокрушенно вздохнула. Я искренне считала, что Кларе нравится Ричард, но она спокойно взирала на то, как ее дядя каждому предложил отравленного кофе. И не сказала ни слова. Просто ждала, кто из нас погибнет первым. «Что вы сказали?» Вдруг переспросил меня Норберг, изумленно вскинув бровь. «Ну, я про эту ночь, когда Кларенс отравил графиню Рэйчел, а сам влепил в меня чарами, когда я постаралась его остановить». Я с выразительной гримасой потерла грудь, и боль в ребрах, утихшая за время разговора, опять напомнила о себе приглушенной пульсацией. Надо же, прошло-то всего несколько часов, а кажется, будто миновала целая вечность. Норберг несколько раз медленно моргнул, как будто обдумывая какую-то впервые пришедшую ему в голову мысль. Затем от души выругался и рванул к дверям. «Ну вот, и этот от меня убегает. Что же мне сегодня так не везет?»